Глава 37. Артур. Я торчал в командировке целых 5 дней, хотя можно было уезжать уже через 3. На самом деле и через 2 меня там ничто особо не держало. Но я решил задержаться. Получше изучить производство, погулять по городу, пообщаться с новыми заказчиками. Они, кстати, были несказанно рады. В процессе общения появились новые идеи, выработались отличные стратегии. И наше сотрудничество перешло на новый уровень. И что самое неожиданное, у меня с партнерами завязались вполне дружеские отношения. По вечерам мы ужинали в ресторане, а однажды они свозили меня на стрельбище, где я с наслаждением расстрелял несколько мишеней. Компания была чисто мужской, и это было круто. С мужиками все просто, никаких заморочек и недомолвок. Как мне надоели бабы и бабские заскоки. У меня 3 сестры, домашняя коза, а теперь еще и индюшка, нетерпеливо бомбардирующая меня сообщениями в ожидании 3-го свидания. Каждый вечер я пил с мужиками немного, но достаточно для того, чтобы упасть лицом в подушку и уснуть, не мучаясь жаркими мыслями и не вертясь, как уж на сковородке, уж которому мешает вертеться лишняя конечность. Сегодня я, наконец, приехал домой, где меня то ли ждет, то ли не ждет коза. То ли злая, то ли, наоборот, безудержно веселая. Не могу даже предположить, в каком она настроении и чего от нее ожидать. Непредсказуемая — вот главная ее характеристика. Коза явно была дома. В соседней квартире гремела музыка. Оттуда доносились голоса. Я не мог разобрать, чьи. Вечеринка у нее там, что ли? И Никитос наверняка тоже участвует. Знаю я его вечеринки. Я лишь однажды разрешил ему отметить день рождения в своей квартире, когда ему стукнуло 18, и он еще жил с мамой. Эти отбитые малолетки чуть ли не в щепки разнесли мое жилище. Они мне унитаз сломали, вырвали с корнем и устроили потоп. До сих пор злюсь на племянника за это. Пока я варил кофе и изучал содержимое холодильника, изрядно потрепанной козой, мне позвонила младшая сестренка. На этот раз Марина. «Завтра едем на дачу», — сообщила она. «Всей семьей». «Но какую еще дачу?» — опешил я. «Мы арендовали домик в одном суперском месте. Лес, речка, баня». «Не хочу я в баню». «Если я говорю, иди в баню, значит, иди», — рассмеялась Марина. «Что вообще за новости? С каких это пор мы ездим на дачу по выходным?» «С этих самых. Мы с девчонками подумываем прикупить домик в Подмосковье. Представь, как будет круто!» «Я прямо сейчас не могу купить дом», — напрягся я. «Надо подкопить». «Никто не говорит, что ты должен его покупать». «Конечно я. Кто же еще?» «Мы скинемся. Мы все нормально зарабатываем. И можно найти совсем недорогой домик в дачном поселке». От такого заявления я чуть не сел на задницу. Они скинутся. Они нормально зарабатывают. Смешно слушать. Я давно привык брать на себя все крупные расходы нашей семьи. Это всегда казалось мне нормальным и правильным. Но в последнее время девчонки стали заявлять, что прекрасно справляются без меня. Это странно, непривычно. На кого я буду тратить деньги, если семейство больше не нуждается в моей поддержке? Сначала идея тащиться за город не вызвала во мне особого энтузиазма. Но потом я подумал, дача — это неплохо, баня вообще замечательно. Отдохну, расслаблюсь. После утомительной командировки и всей нервотрепки последнего времени. Правда, 3-е свидание придется опять отложить. «Я в деле», — говорю я Марине, — «испытаем вашу дачную жизнь». «Отлично! Я в тебе не сомневалась». «Во сколько выезжаем?» «10. Кстати, Рита тоже едет. Она тебе сказала?» «Что?» «А я думал, наше свидание откладывается. Кажется, я на это даже надеялся». «Ладно, до завтра». Марина положила трубку. «Блин, отменить, что ли? Но я уже согласился. И потом, зачем отменять? Все будет хорошо». Рита не помешает моему отдыху, скорее наоборот, поможет глубже расслабиться и снять, наконец, напряжение. которая копится во мне уже несколько недель. Главное, чтобы на дачу не прискакала моя домашняя коза. Пастись на травке и щипать цветочки. Но я не думаю, что они с Никитой припрутся. Что за радость торчать за городом с престарелыми родственниками? Я бы на месте Никиты не потащил девушку к маме, теткам и дядькам. Это, знаете ли, не особо романтично. Музыка в соседней квартире заиграла громче. Это потому, что открылась пограничная дверь. «Привет!» — раздался бас Никитоса. «Не знал, что ты приехал». «Я приехал. Возьму у тебя минералку». Это был не вопрос. Никита открыл холодильник, вытащил две запотевшие бутылки и собрался уходить. Мой племянник был без майки и в одном носке, как будто он в попыхах одевался. «У вас там что, вечеринка?» — не удержался я. «Сантехнику не ломайте, пожалуйста. Унитаз не пострадает, клянусь. Мы с Евой вдвоем». «Понятно». Ощущение, что в сердце забили осиновый кол. Внезапно и вероломно. Они там вдвоем. Он не совсем одет. И им срочно понадобилась минералка. Жажда у них, видите ли. «А вот кровать может сломаться», — ухмыльнулся Никитос, подтверждая мои догадки. В этот момент мне невыносимо захотелось врезать ему в челюсть. Нет, я бы, конечно, этого не сделал. Тем более, что на пороге появилась коза. Со словами «Прихвати яблок, а не там, в нижнем ящике». Увидела меня и растерянно захлопала глазами. «Привет». «Привет». Я старался не смотреть на нее, потому что на ней была футболка. Длинная мужская футболка. И больше ничего.